Оптимизация. Как тратить меньше, а жить лучше. Сокращать расходы не значит сидеть в темной комнате и питаться водой. Это значит тратить умнее. Вот как ты можешь это сделать. Используй студенческие льготы. Твой студенческий — это золотая карта. Скидки на проезд, в кино, театры, музеи, на софт, на подписки на музыку, даже в некоторые кафе и магазины. Не стесняйся спрашивать. Охоться за распродажами и промокодами. Черная пятница, сезонные скидки, промокоды от блогеров — все это твои друзья. Но помни, покупка ненужные вещи со скидкой 50% — это не экономия 50%, а трата 50%. Покупай только то, что тебе действительно нужно. Освой шеринговые сервисы. Зачем покупать дрель, если она нужна раз в год? Можно взять ее в аренду. Каршеринг, аренда самокатов, сервисы по обмену вещами, свопы, аренда вечерних платьев — все это экономит деньги и ресурсы планеты. Готовь дома и носи еду с собой. Кофе с собой и бизнес-ланч каждый день могут съедать до трети твоего бюджета. Освой meal prep. Приготовь еду на несколько дней вперед. Это дешевле, полезнее и даже модно. Составляй список покупок и никогда не ходи в магазин голодным. Это классический, но железно работающий совет. Список убережет от импульсивных покупок, а сытый желудок не будет кричать: «Купи вон те чипсы и шоколадку, и еще пиццу!» Кейс Артема. Провал сверхоптимиста. Когда Артем, 23-летний программист, устроился на первую работу с зарплатой 90 тысяч рублей, он решил, что станет гуру экономии. Он составил бюджет, в котором на жизнь, еда, транспорт, развлечения, заложил всего 10 тысяч рублей в месяц, чтобы побольше откладывать на мечту, свой стартап. План с треском провалился в первую же неделю. Артем не учел, что коллеги после работы ходят в кафе, что обувь может порваться и потребовать срочного ремонта, и что доставка еды после тяжелого дня — это очень соблазнительно. Он почувствовал себя неудачником. Он понял свою ошибку. Бюджет должен быть реалистичным, а не драконовским. Артем открыл банковское приложение, проанализировал свои траты за прошлый месяц и ужаснулся. Оказалось, на кофе с собой и доставку ушло почти 15 тысяч рублей. Он не отказался от них совсем, но скорректировал бюджет. Выделил на эти маленькие радости разумный лимит. Теперь его план работает, а сбережения стабильно растут.